Глава третья. Как превратить собственную жизнь в ад? Подписаться на то, к чему ты не расположен, чего не понимаешь, и пытаться достигнуть в этом быстрых и значимых успехов. Поговорку про 10 тысяч часов никто еще не отменял. И тут дело не в бойся воина, освоившего один удар и оттачивающего его всю жизнь. Просто моя загруженность напоминала труд ослика, который тащит за собой железнодорожный состав. Тренировки, медитация, учеба, тренировки, медитация, сон. Повторить. Да, я справлялся куда лучше остальных. Мышечная масса росла с утроенной скоростью, кости вытягивались на глазах, а старые навыки находили новое применение. В конце концов, большую часть простых вещей я не осваивал, а просто вспоминал и закреплял моторикой. Те же стрельбы давались мне без особых проблем, а уж конструкция автомата не вызывала никаких вопросов. Тем более оружие подозрительно напоминало калашников, хоть и носило имя Воронцовых или просто Ворон. Рукопашный бой тоже давался без особых проблем, являясь частью духовных практик. И тем обиднее было раз за разом получать по голове учебным деревянным мечом. Нет, стоило мне ускориться, вложить в третий глаз и конечности прану, и я просто побеждал своих одноклассников на классе. Быстрее, выше, сильнее. Это про меня. И все же техника боя на холодном оружии разительно отличалась от всего, что я знал и умел. «Атака! Верхний крест! От плеча! Блок скользящий!» — командовал Дали для закрепления эффекта, ударяя розгой по подставленным конечностям. Я мог бы их убрать, пользуясь ускорением, но боль иногда помогает закрепить опыт. «Кисть! Кисть мягче!» — продолжал наставник по фехтованию. Как одновременно сохранять руку расслабленной и удерживать в ней полуторакилограммовый меч, я уже понял. Нужно до этого просто позаниматься с 3-килограммовыми булавами. Один раз такими помашешь и мигом забудешь обо всех усталостях тела. Просто потому, что мышцы, используемые во время упражнения, очень специфичны. Впрочем, и бой, которым у нас учил Дали, весьма и весьма отличался от всего, что я видел в играх и фильмах. Никаких тебе красивых и эффектных прыжков, разворотов и тому подобного. На мгновение выпустил противника из поля зрения — все, ты труп. Повернулся спиной, подставил ноги, слишком поднял руки — аналогично. Просто в нашем варианте меня по этим местам били. Так, очень быстро я усвоил, что пружинистая стойка нужна для того, чтобы можно было в любой момент отскочить или, наоборот, пойти в контрнаступление. При этом шагать в привычном смысле этого слова было практически невозможно. Чуть сменил положение передней левой ноги, и вот ты уже не можешь отступить. Сдвинул правую, и атака, идущая от плеча, стала слабее. «Мягче, словно перышко, не дергай фес. Принял, отбил, шаг, крест», — продолжал наставление Дали. «Кресты, вот уж в самом деле». Базовая, но совершенно неочевидная вещь, существенно отличающаяся от боя на мечах или фехтования на шпагах, которые я подсмотрел, пока держал под проточной водой свои раны. Мечом больше кололи, а не рубили. При этом блок, принятый на меч плашмя, мог быть жестким. У шпаги, как я понял, такой опции не было по умолчанию. Смещенный к кисти центр тяжести не позволял блокировать удар, зато его легко можно было избежать. Сабли же вообще что-то с чем-то. Блокировать как бы можно, но при этом центр тяжести у самого острия. Фехтовать тоже можно, но все движения круговые или полукруговые, режущие, рубящие с оттягом. Простая мальтийская шестерка превращалась в гадский танец. Удар сверху справа — вообще не удар, а движение кисти с полуоборотом. Можно было просто опустить клинок сверху вниз, не доворачивая его в бок перед этим, но так терялась существенная часть силы инерции, и удар получался медленным и слабым. Зато если уж ты закрутил саблю, остановить ее было практически невозможно. Только приняв на жесткий блок, но и владельцу она доставляла не меньше проблем. «Ударил и не попал? Отступай. Инерция слишком большая. Несколько мгновений тебе придется бороться с собственным оружием, выводя его на новую траекторию атаки. Левая нога назад, энергия тела перемещается, и вот уже летящая снизу сабля в вывернутой руке идет по схеме право-низ и имеет чуть ли не в полтора раза большую инерцию. А противнику только и остается, что прикидывать. Как так вышло, что наступал вроде он, и его же бьют? Не попал, потому что противник отскочил в страхе? Еще веселее, делай подшаг вперед, выводи саблю через правую сторону и бей с удвоенной силой. Красота? Нет. Потому что в обоих случаях ты оказываешься без оружия и защиты, пока выводишь саблю на стартовую траекторию. В результате сложнее всего мне давались атаки по направлениям право-центр и лево. Просто все, что шли с другой стороны. Они требовали чуть большей раскрутки и при этом лишали мобильности, съедали на полсекунды больше времени, в которой я оставался беззащитным. Но это было проблемой новичка. В руках Дали сабля выглядела не просто стальной изогнутой полоской, а произведением искусства, и фехтование превращалось в танец. Даже с активным третьим глазом я едва успевал следить за той мельницей, что он крутит, словно цирковой артист, но все движения преподавателя оставались лениво выверенными, экономящими силы. Когда у меня так получится и получится ли вообще, большой вопрос. А пока... «От кисти, от локтя, от плеча», — продолжал требовательно говорить Дали, внимательно смотря на мои движения. «Ну что ж, это не тот прогресс, на который я надеялся, но результат далеко не худший. Продолжай в том же духе, и через год-два ты сможешь овладеть базовыми навыками для поединков». «Боюсь, столько времени у меня нет», — ответил я, прекрасно осознавая, что до Дали мне с текущим владением саблей не дотянуться. «Мне нужно усвоить все базовые движения и одну-две техники, позволяющие выжить за этот учебный год». «В таком случае либо учись в три раза усердней, либо не трать мое время», — презрительно взглянув на меня, бросил Дали. «Ты можешь двигаться сколь угодно быстро и бить куда сильнее, но это не позволит тебе выучить правильные движения и поставить моторику тела». «Возможно, в этом и проблема», — задумавшись, проговорил я. «Как насчет тренировать меня на пределе возможностей?» «Моих? Я даю тебе максимум, который ты зачастую не способен воспринять», — отмахнулся учитель. «Если ж ты решил оставить мой курс, учите меня, сражаясь», — выпалил я, и Дали аж замер от удивления. «Наши одноклассники не могут меня напрячь, если я серьезен. А просто повторяя движения, не видя цели и раз за разом колотя манекен, я не получаю достаточного уровня вовлечения». «Интересная позиция. Но ты же понимаешь, что пока не представляешь из себя ничего стоящего. Даже рассматривать тебя в качестве противника смешно», — проговорил Дали, и мне пришлось согласиться. «Почти». «У вас еще почти десяток учеников, которые требуют вашего внимания. Так что вы можете раздавать им рекомендации, одновременно натаскивая меня на практику», — предложил я. «Для вас это не составит особого труда». «Что ж, это можно попробовать». Усмехнулся преподаватель, подошел к стойке с оружием и выбрал точно такую же, как у меня, тренировочную затупленную саблю. «Не бойся, я постараюсь сдерживаться». Я заранее вошел в медитацию, погнал прану по меридианам и только поэтому успел отскочить от молниеносной атаки Дали. Надо ли говорить, что даже если он и сдерживался, заметно это не было. Он лупил быстро, со всей силы, хотя применительно к его стилю это было скорее со всей скорости. С каждой секундой, накручивая темп, препод заставлял меня прыгать, уворачиваясь от ударов. Выдержав такой напор на протяжении нескольких долгих секунд, я решился на контрудар, за что тут же поплатился. Сабля противника метнулась мне навстречу куда быстрее, грозя разрубить руку, и я едва успел ее отдернуть. А через мгновение лезвие сабли уже замерло у моего горла. «Неплохо», — проговорил Дали, и я с удивлением понял, что слышу в его голосе едва заметную одышку. «Ты продержался почти минуту, но мне постоянно приходилось себя сдерживать. Так не пойдет». «А что, если я надену броню? И вы тоже?» — предложил я. «А я-то зачем?» — удивленно посмотрел на меня учитель фехтования. «Мне лишние тяжести ни к чему. Они только замедлят движение и сделают меня уязвимей. К тому же во время дуэли у тебя никаких доспехов не будет. Честный поединок происходит в одном деловом костюме». «На честные дуэли я и не рассчитываю», — буркнул я. «Хорошо. Но как насчет брони для меня?» «Можешь надевать, если достанешь», — усмехнулся преподаватель. «У меня такой нет. Как я сказал, это лишнее». «Понял», — кивнул я, быстро прикидывая, где мне достать хоть что-то похожее на тренировочный костюм. Правда, вплотную этим пришлось заниматься уже после занятия. Кажется, Дали понравилось гонять меня по залу с саблей в руках, потому как оставшееся время он только этим и занимался. Но стоило звонку прозвенеть, как преподаватель с облегчением отложил в сторону саблю и, помахав на прощание рукой, удалился. Его примеру немедля последовали старшекурсники, сбежав из зала и оставив на нас с одногруппниками уборку. «Так, взяли швабры», — скомандовала Мальвина, уперев руки в бока. «Нужно вычистить зал от пота и крови, иначе следующее занятие нам придется тут все драить». «Верно говоришь», — кивнул я, видя, что сама она с места сходить не собирается. «Только вот твоего старания я что-то не вижу, и руководство твое здесь никому не нужно. Так что взяла сама половую тряпку и начала мыть». «Что? Я?» От возмущения девушка даже задохнулась. «Да как ты смеешь? Будь ты даже 10 раз благородного происхождения, ты лишь бастард и не можешь мне приказывать». «Вот как? Хм. Кажется, ты хочешь быть не лидером, а рабовладельцем, который только указывает другим, как делать, мешая процессу. У нас в империи вроде как рабство отменили лет 300 назад. А крепостное право около сотни», — усмехнувшись, сказал я. «Бери тряпку и мой. Или хочешь вызвать меня на дуэль и оспорить мои слова? Только учти, что в этот раз я сдерживаться не стану». «Да как ты...» От возмущения лицо девушки покрылось красными пятнами, она задрожала, но продолжить не могла. «Кстати, вот ты называешь меня бастардом, хотя я этого не подтверждал. А сама-то что? Так надоело мамочке и папочке, что тебя спихнули в интернат? Или твои родители погибли от собственной глупости?» Прикидывая варианты, проговорил я. «Может, ты сама порченная? Или с твоей благородной мамашей кто-то поразвлекся и бросил?» «Ты! Ты!» — выкрикнула девушка, а затем, заревев, выскочила в коридор. «Ты иногда такой мужик, Александр», — проговорила Ангелина, глубоко вздохнув. «Зачем было доводить ее до слез?» «Да, это было тупо. Но куда обидней, что она все равно добилась своего и сбежала от уборки», — признал я, покачав головой. «У нее что, тяжелая жизненная трагедия? Чем-то более серьезная, чем у каждого из нас?» «Сомневаюсь», — криво улыбнулась Ангелина. «Но доводить ее до такого состояния все равно не стоило». «Согласен. Нас 8. Как насчет составить график дежурств и прибираться по расписанию?» — предложил я, и как только остальные согласились, тут же разыграл первую пару, которой достанется приборка сегодня. Хотел уйти раньше и заняться медитацией, но, как назло, именно нам с Ангелиной и выпала первая очередь. «Давай постараемся сделать все поскорее, а то еще много дел», — предложил я, берясь за тряпку и не жалея чистящих средств. «Это только кажется, что после тренировок единственное, что нужно сделать, разложить реквизит по стойкам. На самом деле грязи и пота остается столько, что ноги прилипают. Вдвоем мы управились достаточно быстро, я уже собирался быстренько ополоснуться и направиться в казарму для медитации, как дверь в душевую чуть скрипнула, и внутрь скользнула знакомая рыжеволосая фигурка. «Ммм, как ты все хорошо придумал!» — залезла под горячий душ Ангелина, повесив полотенце у входа и оказавшись совершенно обнаженной. «Я по тебе тоже очень соскучилась». Последнее она, по всей видимости, адресовала моему организму, который среагировал на появление голой девушки абсолютно адекватно, хоть и помимо моей воли. Разубеждать девушку, говоря, что на самом деле планировал заниматься медитацией, я не стал, тем более что нам обоим требовалась разрядка. А еще я прекрасно помнил тот скачок в развитии чакр земли и воды, который получился после нашей предыдущей близости. Отказываться от такого глупо. Как и требовать от разгоряченной девушки какой-то сдержанности или умеренности. Ангелина, помнящая, как ей было хорошо в прошлый раз, но совершенно не запомнившая, почему именно так случилось, требовательно обхватила меня за шею и впилась в губы страстным долгим поцелуем. Схватив девушку за волосы, я развернул ее к себе спиной, прижался и начал плавно идти по ее телу, разгоняя застоявшуюся энергию и одновременно активируя центры меридиан. Расслабляясь и одновременно возбуждаясь все больше и больше, Ангелина глубоко дышала, и я позволил ей качаться на волнах блаженства, не доводя до пика. И все же долго выдержать темп не смог. Сказалась наша долгая разлука, и девушка рухнула на колени, зажимая себе рот. Почти минуту она содрогалась в сладострастных конвульсиях, хватая ртом воздух, а затем развернулась и схватила уже совсем другое, сейчас стоящее на уровне ее лица. Надо признать, что с каждым разом она вела себя все смелее и раскованней, так что без стеснения делала то, к чему у благородных дам совершенно не должно было иметься навыков. Разве что у француженок с их глубокими страстными поцелуями. Я мог бы наслаждаться ее ласками часами, но, к сожалению, не было времени, к тому же нас могли обнаружить. Так что я закончил за несколько минут и неожиданно бурно. Так что Ангелина, пусть и была к этому готова, чуть не подавилась, но проглотила все до капли. «В следующий раз я хочу попробовать кое-что другое», — промурлыкала девушка, когда мы вышли из душа. «Другое?» — удивленно поднял я бровь. «Ты все же решилась лишиться девственности со мной?» «Нет», — смущенно ответила Ангелина, — «но есть же еще другие варианты. И говорят, там тоже может быть очень приятно. Я уже начала потихоньку готовиться». «Хм, да, другие варианты и в самом деле есть», — прекрасно поняв, что имеет в виду девушка, ответил я. «Но с ними лучше не спешить. Удовольствие нужно растягивать умеючи. Давай я помогу тебе в следующий раз, а там посмотрим». «Хорошо». Окончательно покраснев, решилась девушка, и мы разошлись разными дорогами. Женские и мужские палатки стояли чуть в стороне. К тому же в женских удобства было больше, как и свободного места. Ну, или жительниц там было меньше, смотря как оценивать. «Суровый, что-то ты сегодня поздно», — сказал Хорь, подойдя к моей койке, когда я только начал раскладывать спальник. «Разговор к тебе есть». «Ну, раз есть, говори», — пожал я плечами, не особенно отвлекаясь. «Тут такое дело. О долгах напоминать не слишком приятно, но...» Хмыкнул второкурсник, и я, наконец, повернувшись к нему полностью, заметил стоящих за спиной старосты студентов. «Мы тебе помогли, достали бумаги, а заморозки уже были». «И что, у тебя крыша течет?» — удивленно спросил я, ткнув пальцем в брезентовый потолок полковой палатки. — Нет? Может, у тебя батарея не греет? — Это не батарея, а печка-буржуйка, — поморщившись, заметил один из помощников Харя. — И вообще речь не об этом. Наши условия должны были улучшиться, а не стать хуже. Ну так сдавайтесь. Бросьте ускорку и возвращайтесь в родной барак, — пожал я плечами. В чем проблема? Они и так не на нашем факультете, — заметил Харек. Бросили его еще на прошлой неделе, а сегодня вечером всем из бывшего туфа объявили, что выселяют. Точно. А еще мы видели, что новые палатки ставят. Снова высунулся из-за спины старосты второкурсник. «Вот как! А для чего их ставят, вы, значит, не узнавали? Сразу решили на меня погнать», — хмыкнул я, быстро накинув китель. «Идем к коменданту. Мне все равно у него кое-что взять нужно».